и он пошел своей дорогой, придумывая способ, как заставить собаку влезть на дерево, дабы доказать научно, что он сам мог это проделать. А чернокожая девушка шла в противоположном направлении, пока не приблизилась к холму, на котором высился гигантский крест, охраняемый римским солдатом с копьем. Несмотря на все уроки миссионерки, которая обрела в ужасе распятия ту же странную радость, которую испытывала, разбивая свое собственное сердце и сердца своих возлюбленных, чернокожая девушка ненавидела крест и очень сожалела о том, что Иисус не умер мирно, безболезненно и естественной смертью, умудренной годами и опытом, защищая своих внучек. Ее воображение всегда дополняло картину, по крайней мере, 20 внучками, от эгоизма и насилия их родителей. Поэтому она с отвращением отвернулась от креста. А римский солдат бросился к ней с копьем наперевес и грозно закричал: «На колени, негритянка! На колени перед оружием и символом римского правосудия, римского права, римского порядка и римского мира!» Но чернокожая девушка увернулась от копья и так сильно ударила его своей дубинкой по затылку, что он упал плашмя и тщетно пытался координировать движение своих ног, чтобы подняться. «Это негритянское орудие и символ всех этих прекрасных вещей», сказала чернокожая девушка, показывая ему дубинку. «Как оно вам нравится?» «Проклятие!» — простонал солдат. «Рядовой 10-го легиона получил за трещину от черной девки! Это светопреставление!» И он перестал барахтаться, присмирел и заплакал, как ребенок. Он опомнился раньше, чем она успела уйти, но, будучи римским солдатом, он не мог покинуть свой пост и успокоить свои чувства. Последнее, что она видела, пока гребень холма не заслонил их друг от друга, был кулак, которым он потрясал. А последнее, что она от него слышала, можно и не приводить здесь. Следующее ее приключение произошло у колодца, где она остановилась, чтобы утолить жажду, и вдруг увидела сидевшего поблизости человека, которого она сначала не заметила. Когда она хотела зачерпнуть рукой воду, он извлек неведомо откуда чашку и сказал: «Возьмите и пейте в мое воспоминание». «Благодарю вас, Баас. Очень вам благодарна». Она вернула ему чашку, а он, словно фокусник, сделал так, что чашка исчезла. Тут девушка засмеялась, и он тоже засмеялся. «Это было ловко сделано, Баас», — сказала она. «Вы великий волшебник. Быть может, вы кое-чему научите чернокожую женщину. Я ищу Бога. Где он?» «В вас», — сказал фокусник. «И во мне также». «Я тоже так думаю», — сказала девушка. «Но кто он?» «Наш отец», — ответил он. Чернокожая девушка скорчила гримасу и призадумалась. «Почему не наша мать?» — спросила она затем. Настал черед фокусника корчить гримасы, что он и сделал. «Наши матери очень бы хотели, чтобы им мы отдавали предпочтение перед Богом», — сказал он. «Если бы мною руководила моя мать, был бы я, пожалуй, богатым человеком, а не изгнанником и скитальцем. Но я бы не нашел Бога. Мой отец колотил меня, когда я была маленькой, и до тех пор, пока я не подросла и не угостила его своей дубинкой», — сообщила чернокожая девушка. «Но он и потом пытался продать меня белому Баасу, солдату, который оставил жену за морями. Я всегда отказывалась говорить: «Отче наш, иже еси на небесех». Я всегда говорила: «Дед наш». Я не хочу такого Бога, который приходится мне отцом». «Это не может помешать нам любить друг друга, как брат и сестра», — сказал фокусник, улыбаясь. Ибо замена отца дедом показалась ему смешной. Вообще он был добродушным парнем и улыбался при каждом удобном случае. «Женщина не любит своего брата», — сказала чернокожая девушка. «Ее сердце изменяет брату и обращается к чужому человеку, как мое сердце к вам». «Ну, оставим в покое семью, это только метафора», — сказал фокусник. «Все мы члены единого тела, человечества, и, стало быть, все мы одно тело. Будем считать вопрос исчерпанным». «Не могу, Баас», — возразила она. «Бог говорит мне, что ему нет дела до тел отцов и матерей, сестер и братьев. «Я хотел этим сказать только, что нужно любить друг друга», — пояснил фокусник. «Любите тех, кто ненавидит вас. Благословляйте тех, кто проклинает вас. Никогда не забывайте, что два черных еще не составляют одного белого». «Я не хочу, чтобы меня все любили», — сказала чернокожая девушка. «Я не могу всех любить и не хочу. Бог говорит мне, будто я не должна бить людей дубинкой только потому, что я их не люблю. А их нелюбовь ко мне, если они меня не любят, не дает им права бить меня. Но Бог допускает, чтобы я многих не любила. А есть люди, которых нужно убивать, как змею, потому что они грабят и убивают других людей». «Ой, лучше бы вы не напоминали об этих людях», — сказал фокусник. «Они делают меня очень несчастным. Все кажется очень хорошим, если забыть о неприятных вещах», — сказала чернокожая девушка. «Но в это хорошее не веришь, а плохое остается плохим. Вы меня по-настоящему любите, Баас?» Фокусник попятился, но тотчас улыбнулся ласково и ответил. «А не будем переводить это в плоскость личных отношений». «Но тогда в этом нет никакого смысла», — сказала чернокожая девушка. «Допустим, я вам говорю, что я вас люблю. А ведь, по вашим словам, я должна вас любить. Вы не считаете, что я позволяю себе вольности с вами?» «Конечно, нет», — сказал фокусник. «Этого вы не думаете. Но хотя вы черная, а я белый, мы равны перед Богом, который создал нас такими». «Да я вовсе об этом и не думаю», — сказала чернокожая девушка. «Разговаривая с вами, я забыла, что я черная, а вы только белый неудачник. Представьте себе, что я белая женщина, а вы белый царь. Что с вами? Почему вы вздрогнули?» «А, ничего, ничего», — отвечал фокусник. «Видите ли, я самый неудачливый из белых неудачников. Однако я воображал, что я царь. Впрочем, это случилось, когда злоба людская довела меня до сумасшествия». «Я видела царей похуже вас», — сказала чернокожая девушка. «Стало быть, вам незачем краснеть. Так вот, пусть вы будете царем Соломоном, а я пусть буду царицей Савской, теми, что в Библии. Я прихожу к вам и говорю, что я вас люблю. Это значит, что я пришла завладеть вами. Я прихожу с любовью львицы и пожираю вас и делаю вас частью самой себя. Начиная с этого дня, вы должны думать не о том, что нравится вам, а о том, что нравится мне. Я буду стоять между вами и вашим «я», между вами и Богом. Не есть ли это ужасная тирания? Любовь — пожирающее чувство. Можете вы себе представить любовь на небе?» «На моем небе и нет ничего другого. Что есть небо, если не любовь?» — сказал фокусник храбро, но смущенно. «Небо — это слава, обитель Бога и его мыслей. Там нет ни ласк, ни воркования. Там не льнут друг к другу, как клещ к овце. Миссионерка моя, наставница, толкует о любви, но она убежала от всех своих возлюбленных, чтобы исполнять Божье дело. Белые отводят взор от меня, боясь меня полюбить. Есть общины мужчин и женщин, посвятивших свою жизнь делу Божьему, но они, называя себя братьями и сестрами, не разговаривают друг с другом». «Тем хуже для них», — сказал фокусник. «Конечно, это глупо», — согласилась чернокожая девушка. «Нам приходится жить с людьми и мириться с ними. Но не указывает ли это на то, что наши души нуждаются в уединении не меньше, чем наши тела в любви? Нам нужна помощь чужого тела и помощь чужого ума, но наши души должны быть наедине с Богом. И когда приходит человек, любящий вас, и требует не только ума и тела, но и души, вы кричите: „Не подходите! Я принадлежу самому себе, но не вам“. Это ваше „любите друг друга“ звучит для меня, ищущий Бога, худшей насмешкой, чем для воина, который должен бороться против убийства и рабства. Или для охотника, который должен либо убивать, либо смотреть, как его дети голодают.